Как убедилась потом Марья, это был Матюшка. С Петром Васильевичем вообще что-то сделалось, и он просто бросался на людей, как чумной бык. С бабушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марьей у бабушки все шло наперекосяк. Зубастая, да хитрая оказалась Марья, не то что Феня, и даже помаленьку стала забирать верх в доме. Делалось это само собой, незаметно, так что бабушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи. «Лукавая девка», — ворчала старуха, — «всех обошла, а себя раньше других». За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело нечисто, когда Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, как Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще, все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильевичем, Матюшка спросил его про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово разговорились. Петр Васильевич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь. «Обыскали свинью-то?» — приставал он к Матюшке. «С поросятами оказалась наша свинья. Распили полуштов». И захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильевичу свои подозрения. «А что б ты думал, ангел ты мой?» — схватился Петр Васильевич. «Ведь ты верно. Неспроста Шишка бросил шурфовку. Вон какой оборотень! Хорошую пробу, видно, добыл. Да нас всех исплавил, не захотел поделиться. Кожин, известно, дурак, а Кишкин и нас поопасился». «Ах, старый пес! Ловкую штуку уколол. А летом-то помнишь, как тростил все время? Братцы, только б натолкаться на настоящее золото, никого не забуду, вот вспомнил. А знаки, говоришь, хорошие были. По первоначалу средственные, а потом уж обозначились. Выплеснул он пробу-то. Невдомек никому это было, покид он болезнь на себя не накинул и не пшабашил всю шурфовку. Ах, хоть бы глазком поглядеть на пробу-то. Можно ли добыть ее и без него? Отчего не добыть? Да толку от этого не будет, все одно. Прииск по контракту сейчас Кишкина. Как бы раньше, до контракта». Петр Васильевич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у ястреба это самое болото ни за грош, ни за копеечку, а прямо даром. «С горя?» — он спросил второй полуштов. «Да тебе-то какая печаль?» — удивлялся Матюшка. «А какая?» «Такая! Вот погляди ты на меня сейчас и скажи, дурак ты, Петр Васильевич, да еще какой дурак-то, ах, какой дурак! Недаром кривой ерохтой все зовут, дурак, дурак, так ведь, а? Ведь мне одно словечко было молвить ястребут, болот и мое, а? Ну не дурак ли я после этого? Убить меня мало кривого подлеца!» В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что Матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния. «Будет баловаться-то, Петр Васильевич». «Нет, ты лучше убей меня, Матюшка. Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова. Как бы от нее свою пользу получить? А богатство было прямо у меня в дому под носом. Ну как было не догадаться? Ведь Шишка догадался же. Нет, дурак. Дурак, дурак, как у свиньи под рылом все лежало!» «Погоди, печаловаться раньше времени!» — тихонько заметил Матюшка. «А кишки наших рук не минует. Мы его еще обработаем, дай срок. Он всех ладит обмануть». «Верно!» — обрадовался Петр Васильевич. «Так достигнем, говоришь? Ах, ангел ты мой, ничего не пожалею!» Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина со следующего же утра, когда он уходил от бабушки Лукерьи. Странная вещь. Вся Фатьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом. Сам Кишкин сказал только бабушке Лукерьи.

Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждения. С вас нужно начать. Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапыч весь побелел от нанесенного оскорбления и дрогнувшим голосом ответил. 50 лет, ваше благородие, хожу в штыгерях. А такого слова не слыхивал даже в каторжное время. Да, молчать! Результатом этой сцены было то, что враги очтились на суде у Карачунского. Родион Потапыч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем Феня. А теперь пришел, потому что давно уж про себя похоронил любимую дочь. «Рассуди нас, Степан Романович», — спокойно заявил старик. «Уж на что люд был покойничек Иван Герасимович Оников, живых людей в гроб вгонял». А и тот не смел такие слова выражать. Неужто теперь хуже каторжного положения? Да и дело-то мое правое, Степан Романович. Уж я поблажки, кажется, не даю рабочим. А только зачем дразнить их напрасно? Все это правда, Родион Потапыч. Но не всякую правду можно говорить. Особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой. И все-таки должен сказать одно. Ссориться нам с Сониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить, понимаете? Можно ссориться с умным человеком, а не с дураком. Вот это так сказал, как ножом обрезал, думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского. Эх, золотая голова, копне эта господская слабость. Сониковым у Карачунского произошла против ожидания крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню. «Вы забываетесь, молодой человек», — проговорил Карачунский, собирая все свое хладнокровие. «Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего». «В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков, и старатель Мыльников — являются вашими креатурами. Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Вообще, вы распустили рабочих и служащих. Относительно служащих я согласен с вами. А потому попрошу вас оставить меня. Я говорю с вами, как ваш начальник». Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось. И это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера? С мальчишкой, молокососом. Ну, положим, что тот сам вызвал его на это. Но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо, глупо, еще раз глупо. А рабочие продолжали волноваться. Причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая Кишкиным новая россыпь, названная им «Богоданкой». Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Со своей стороны сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся участников своего приискового мытарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками. «Нашли Кишкину свинью! А теперь ступайте на подножный корм! Эх вы, вороны!» Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильевич с недаемой ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались Мина Клейменный и старый Турка. Теперь только и было разговоров, что о Богоданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили все мельчайшие подробности. Как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина, и как надует всякого. «Известно, старая конторская крыса», — рычал Матюшка. «У всех у них одна вера-то, кровь нашу пьют. А вон Мыльников тоже вместе с нами старался, а теперь как взвеселил себя». Тор через контору Фенька подсобила делянку. А мы чем грешнее Мыльникова? Ему отвели делянку, и нам отводи. Пойдем, брат, в контору. Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил с первоначалу, а потом и других поставит. Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай. «Удавите их всех, а контору разнести в щепы!» — кричал Матюшка в пьяном азарте. «Двух смертей не будет, одной не миновать, да и шишку по пути вздернуть на первую осину». Волнение с Фатьянки перекинулись на Волчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая голодьба. Жаловались на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делянок, задерживавшей про толчку, добытого старателями золотоносного кварца, выдачу денег и так далее. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые шламы, то есть уже промытые пески, получившиеся от протолчки кварца. Эти шламы образовывали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах оставалось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались. Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызывала громкий ропот. Карачунский со своей стороны не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо. И Карачунский мог только удивляться самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльникова, чужестранные рабочие, шламы — это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы поправить последнюю ошибку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятков новых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов. Это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов. «Эх, Степан Романович!» — заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. «Из лесу выходит одной дорогой. Как раз взбеленятся наши старателишки, ежели разнюхают». Это предсказание оправдало скорее, чем можно было предполагать. Именно на Дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пустили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего так боялся в настоящую минуту Карачунский. Ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу бестолково и глупо, как это и бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал. Он все это предвидел и вперед предупреждал. Минута выходила критическая. И необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился на Дерниху, один, как всегда, ездил, и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей. Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал. «Что такое случилось?» — спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих. «Мы не согласны!» — крикнул чей-то голос сзади. «Достаточно! Что вам нужно? Объясните, кто по толкове?» Из толпы выделился Матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому прямо в глаза. «Первое дело, Степан Романович, ты нас не тронь!» Грубо заявил Матюшка. «Мы не дадим отвал. Вот тебе весь сказ. А твоих штейгеров мы в колья». Карачунский вместо ответа спустился в старательскую яму, из которой вышло все дело, осмотрел работу и, поднявшись наверх, сказал: «Хорошо, работайте. Дня на два еще хватит вашего золота. А ты молодец. Тебя Матвеем звать из Фатьянки?» Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять ее мне лично вместо Штейгера». Этого никто не ожидал, а меньше всех сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга. «Вот это корел!» — заметил, наконец, кричавший давичий голос. «Как топором зарубил Матюшку-то! Ловко! Сразу компанейским песиком сделался. Уже жалование тебе положат 4 недели на месяц». В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильевич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за 4. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего. Даже Петр Васильевич пожалел его. «Не весь голову, Матюша, не печалуй хозяина. За нами с тобой нет пропадало». Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Он и Кафрана торжествовал свою победу. В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившейся за него. «Ну, вот все и кончилось», — проговорил он, обнимая ее. «Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его штуки». «А я так боялся. Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались, злые, поневоле. Прежде-то я боялась, что тятеньку когда-нибудь убьют за его строгость, а теперь...» Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не выходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльникова, об открытии Богоданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопределенности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского, взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тем более не матерью его ребенка. Теперь встало ее прошлое, до которого раньше никому не было дела. Карачунский ревновал ее к Кожину. Ревновал молча, тяжело, выдержанно, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню, а любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находил ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз? Нет, довольный того, что был. Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроение, он не пошел вечером даже в контору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Карачунский на последнюю не обратил никакого внимания, а письмо узнал по адресу. Такими прямыми буквами писали только старинные повыдчики, да знаменитый горный секретарь Илья Федотович. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина», — писал старик своими прямыми буквами. «Подробности передам лично. А пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу. Пишу это по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое уничтожьте». Сначала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся, и вместе с ним зашатались стены. «Что с вами, Степан Романович?» — со страхом спрашивала Феня. «Ничего. Так». Мыльников провел почти целых 3 месяца в каком-то чаду, так что это вечное похмелье надоело, наконец, ему самому. «Главное, куда ни приди, везде на тебя смотрят, как на свой карман». Это, в конце концов, было просто обидно. Правда, Мыльников успел поругаться по нескольку раз со своими благоприятелями, но каждое такое недоразумение заканчивалось новой попойкой. «Монетный двор у меня, что ли?» — выкрикивал Мыльников, когда к нему приставали с требованием денег его подручные. «Яша Малый, зять Прокопий и Семенович, на вас никаких денег не напасешься!» Пьяная расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил деньгами, сменялась трезвой скупостью и даже скаридностью. «Так...» Он, как настоящий богатый человек, терпеть не мог отдавать заработанные деньги все сразу, а тянул, сколько хватало совести, чтобы за ним походили. Далее. Мыльников стал относиться необыкновенно подозрительно ко всем окружающим. Точно, все только и смотрели, как бы обмануть его. «Тарас, будет тебе богат вот показывать», — корил его даже добродушный Яша Малый. «Над кем? Изневаживайся». «А ты меня не учи. Терпеть ненавижу. Все вы около меня, как тараканы за печкой». В результате выходило так, что сотрудники Мыльникова довольствовались в чаянии каких-то благ крохами, руководствуясь общим соображением, что свои люди сочтутся. Исключение составлял один Семеныч, которому Мыльников, как чужому человеку, платил поденщину сполна. «Свои подождут». А чужой человек и молча просит, как голодное брюхо. Семеныч вообще держал себя на особицу и мало якшил с остальными родственниками. Якшить от татарского слова «якши» — «да», «поддакивать», «дружить» — примечание мамина сибиряка. Впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока Мыльников не сообразил о тайных делах Семеныча с сестрицей Марьей и, немедленно приобщив к лику своих родственников, перестал платить исправно. «Ты это что ж, Тарас?» — удивился Семенович. «Что это расчет-то не даешь?» «А, так, голубь-то мой сизокрылый, не чужие, слава богу, сочтемся!» Бессовестно ответил Мыльников, лукаво подмигивая. «Сестрице Марии Родионовне поклончик, скажи от меня. Я, брат, свою родню вот как соблюдаю. Приди ко мне на жирку, сейчас сам Крачунский. Милость просим!» «Хошь к ворот вставай, хошь на порку, а в дудку не пущу, потому как не желаю обидеть Оксю. Вот каков есть человек Тарас Мыльников. А сестрицу Марью Родионовну уважаю на особицу за ее развертный характер». Так пошло. Новый родственник ничего не мог сказать в ответ. Сестрица Марья быстро забрала его в руки и торопила свадьбой, только не хватало денег на первое обзаведение. Она была старше жениха лет на 6, но казалась совсем молоденькой, охваченной огнем своей первой девичьей страсти. У Семеновича был тайный расчет, что когда умрет старик Родион Потапыч, то Марья получит свою часть наследства из несметных богатств старого Штейгера, а пока можно будет перебиться и в черном теле. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила, с чистой женской осторожности. Пока между ними условно было окончательно только то, что свадьба будет сыграна сейчас же после Фоминой недели. Свадьба предполагала самокрутка, чтобы меньше расходов, как делали в Болчуговском заводе. А пока время летело птицей от одного свидания до другого, как у всех влюбленных. Деловитая и энергичная Марья понимала, что Семеновичу нечего делать у Тараса, и что он только напрасно теряет время. А поэтому, когда проездом на свою богоданку Кишкин остановился у бабушки Лукерии, она улучила минутку и, подавая самовар, ласково проговорила: «Андрон Евстратович, вы мне не откажете, ежели я попрошу вас об одном дельце?» «Как попросишь, тоже умеючи надо просить. Хе-хе, ишь, какая вострая стала на Фатьянке-то. Ну, проси». Марья мигом села к нему на колени, обняла одной рукой за шею и еще ласковее зашептала: «Голубчик, Андрон Евстратович, есть у меня один человек, то есть парень. Вот мне ладно. Ты себе проси, коза, ничего не пожалею». «Себе? Ну, а кто у вас на богоданке хозяйничать будет? Надо и за стряпкой приглядеть, и горницу прибрать, и старичку угодить. Старенькому, седенькому, богатенькому, хитренькому старичку. Так, так, верно, ай да коза. Ну, а дальше?» «Дальше-то опять про парня. Какое-нибудь местечко ему приткнуться. парень на все руки, а женится после Фоминой, жена будет на приисковой конторе чистоту да всякий порядок соблюдать. Ведь без бабы и на прииск не управится. Ах, Марья Родионна! Бойка, да и чисто, да увертливо. Быть видно, по-твоему. Только умею ухаживать за стариком-то по-настоящему. Нарочно гореньку для тебя налажу, сиди в ней канарейкой. Вот только парень-то... Ну да твое девичье дело, уластила старика Ягоза. Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцеловала размягшего старичка, а потом взвизгнула по девичьи и стрелой унеслась в сени. Кишкин несколько минут сидел неподвижно, точно в каком тумане, и только моргал своими красными веками. Ну и девка, огонь бенгальской. А Марья уж тут опять как тут выглядывает из-за косяка и так задорно смеется. «Цеп, цеп, цеп!» — манил ее Кишкин, сыпля на пол мелкое серебро. «Цеп, курочка! Ну, этим ты меня не купишь!» — рассердилась сестрица Марья. «Приласкать да поцеловать старичка и так не грешно, а эту ж ты и оставь!» «Цеп, цеп! Старичку все можно, Машенька, никто ничего не скажет! Ах, бесстыдник!» Когда бабушка Лукерья получила от Марии целую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать. А девушка нарочно отдала деньги при Кишкине, лукаво ухмыляясь. «Вот где тебе и твоя приманка, старый черт!» Кое-как сообразила старуха, в чем дело, и только плюнула. Она вообще следила за поведением Кишкина. Особенно за тем, как он тратил деньги. Точно это были ее собственные капиталы. «Ты, бесстыдница, чего это над стариками галишься?» Строго заметила она Марии. «Смотри, довертишь хвостом. Ох, согрешил я с этими проклятущими девками!» «Молодо зелено погулять вельно!» Заступил Кишкин, находившийся под впечатлением охватившей его теплоты. «И стыд девичий до порога, вот это какое девичье дело!» Мыльников, хотя и хвастался своими благодеяниями родне, а сам никуда и глаз не показывал. Дома он повертывался гостем, чтобы сунуть жене трешницу. «Когда же строиться-то мы будем?» — спрашивала Татьяна каждый раз. «Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то. Ученого учить, только портить!» «Мне и самому надоело пировать-то. Родня на шею навязалась, вот главная причина. Никак развязаться не могу. Ты бы хоть Окси-то приодел. Обносилась она. У других девок вон приданная, а у Окси только всего, что на себе. Заморил ты ее в дудке. Даже из себя обхудела девка. Всех ублаготворю. А Окси на особицу. Нет, брат, теперь шабаш. За ум возьмусь. Компанию к черту пусть отдохнут кабаки-то». У Мыльникова действительно были серьезные хозяйственные намерения. Он даже подрядил плотников срубить для новой избы сруб и даже выдал задаток, как настоящий хозяин. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходе, только успеют вывести бревна из лесу, а поставят сруб о великом посте. Первый транспорт бревен привел Мыльникова в умиление. Его заветная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь двор был завален бревнами, Мыльниковым овладело такое нетерпение, что он решил сейчас же сломать старую избушку. Такое быстрое решение даже испугало Татьяну. «Столько лет прожили в ней, а вдруг ломать? А куда я-то с ребятишками денусь?» — взмолилась она. «На фатеру определю, а то и у батюшки тесть проживешь. Невелика важность, 2 недели оклотиться. Немного мы видели от тестюшки». Без дальнейших слов Мыльников отправился к Устинье Марковне и обладил дело живой рукой. Старушка тосковала, сидя с одной Анной, и была рада презреть Татьяну. Родион Потапыч попустился своему дому и все равно ничего не может. «Да ведь я заплачу!» — с гордостью заявлял Мыльников. «Всю родню теперь воспитываю». Неприятность вышла только от Анны, накинувшейся на него с худыми бабьими словами. Она в азарте даже тыкала в нос Мыльникову грудным ребенком. «Любезная сестрица Анна Родионна, «Вот какая есть ваша благодарность мне!» — удивлялся Мыльников. «Можно сказать, головы свои не жалеют для родни, а вы неистовство свое оказываете!» «Перестань, Анна!» — оговорила дочь Устинья Марковна. «Не одни наши мужики помутились с золотом-то, а Тарас тут ни при чем!» «Куды мы с родятами-то?» — гласила Анна. «Вот Наташка с Петькой объедают дедушку, да мои! Да еще Тарасова будут объедать, от соседей стыдно! Молчи!» — крикнула мать. — Зубы у себя во рту сосчитай, а чужие куски нечего считать. Перебьемся как-нибудь. Напринималась Татьяна горе через число, можно бы и пожалеть. — И как еще напринималась-то? — соглашался Мыльников. — Другая бы 13 раз повесилась с таким муженьком, как Тарас Матвеевич. Правду надо говорить. Совсем было измотал я семьишку-то, каб не жилка. И удивительное это дело, тещенька любезная. Как-то во мне никакой совести не было. Никого, бывало, не жаль, а сам в кваке день-деньской, как управляющий в конторе. Пристроив семью, Мыльников сейчас же разнес свое пепелище в щепы и даже продал старые бревна кому-то на дрова. Так было разрушено родительское гнездо. «Теперь, брат, на господскую руку все наладим», — хвастался Мыльников на всю улицу. Занятый постройкой, он совсем забросил жилку, куда являлся только к вечеру, когда на фабрике отдавали свисток с работы. Он приезжал к Дудке, наклонялся и кричал: «Окся, ты тут?» «Здесь, тятенька», — откликался из земных недр Оксин голос. «То-то! Смотри у меня!» Работа шла уже на 7-й сажени. Окся не только добывала пустяк и жилку, но сама крепила шахту и вообще отвечала за настоящего артового рабочего. Жила она на Рублихе, в конторке дедушки Родиона Потапыча, полюбившего свою внучку какой-то страстной любовью. Он все прощал Окси, даже грубости, чего никогда не простил бы родным дочерям, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой от избытка здоровья девушки. Ей точно лень быть умной. Не один раз они ссорились, и Родион Потапыч грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась. «Куда я пойду-то, ты подумай!» — усовещивала она старика. «Мужику это все одно, а девка сейчас худую славно живет. Который десяток на свете живешь, а этого не можешь сообразить. К отцу ступай, дура, не в чужие люди гоню. У меня и отец такой же, как ты, ничего сообразить не может. Ах, Окся, Окся, да не Окся ли, какие-то слова выражаешь!» В начале марта провернулось несколько теплых весенних деньков. На пригревах дорога почернела, а снег потерял сразу всю свою ослепительную белизну. Воздух сделался совсем особенный, такой бодрящий и свежий. Вешняя вода была близко, и все опять заволновались, как это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фатьянку, и Болчуговский завод. В прошлом году в Кедровской даче шли только разведки, а нынче пойдут настоящие работы. Старатели сбивались артелями и ходили с Фатьянки на Болчуговский завод и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся после зимней спячки пчел, ползавших по своему улью. В числе других ходил и Матюшка, оставшийся без работы. «Золото на Дернихе кончилось ровно через 2 дня, как сказал Карачунский». Встречая на дороге Мыльникова, Матюшка несколько раз говорил: «Тарас Матвеевич, что меня не возьмешь на жилку? У меня своей родни девать некуда». «Родня родней, а старую хлеб-соль забывать тоже нехорошо. Вместе бедовали на мутяшке-то». Первое дыхание весны так всех и подмывало. Очухавшийся Мыльников только чесал затылок, соображая, сколько стравил за зиму денег по кабакам. Теперь можно было бы в лучшем виде свои работы открыть в Кедровской даче и получать там за золото полную цену. Все равно на жилку надеяться долго нельзя, много продержится до осени, ежели продержится. «Бить некому было старого черта!» — вслух ругал Мыльников самого себя. «Ищ как бить-то надо было, бить да приговаривать! Не пируй, варнак, не пируй, каторжный!» Именно в таком тревожном настроении раз утром приехал Мыльников на свою дудку. Родственники не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльников пришел к вороту, наклонился к отверстию дудки и крикнул: «Эй, Аксюха, жива, что ли?» Ответа не последовало. Только проснулись сконфуженные родственники. «Где же Окся?» Грозно накинулся на них Мыльников. «Эй, Окся, не слышишь? Без очков-то уж не задавило ли я грешным делом?» «Мы ее на свету спустили в дудку», — объяснял сконфуженный Яша. «Две боди сдала пустяку, а потом велел обождать». Встревоженный Мыльников спустился в дудку. Окси не было. Валялись кайло и лопатка, а Окси и след простыл. Такое безобразие возмутило Мыльникова до глубины души. И он на той же ноге полетел на Рублиху. Некуда Окси деваться, кроме Родиона Потапыча. Появление Мыльникова произвело на шахте общую сенсацию. «Окся здесь?» — строго спрашивал Мыльников. «Была твоя Окся, да вся вышла». «Да вы толком говорите, оморошные! Она с дудки, надо полагать, опять ушла сюда. Поищи, может, найдешь». «А вернее, братцы, что на Окси черт уехал по своим делам!» Родион Потапыч вышел на шум из своей конторки и молча нахмурился, завидев дорогого зятя. «Оксю потерял Родион Потапыч. Была в дудке, а тут как сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспали». «Выгоните этого дурака», — коротко приказал грозный старик. «Здесь не кабак, чтобы шум подымать». «Меня? Да я...» Чедолюбивого родителя без церемонии вытолкали за дверь. Мыльников с Рублихи отправился прямо на Фатьянку, к бабушке Лукерьи. Окси и там не было. Потом в Болчуговский завод. Окси точно в воду канула. Так и пропала девка. Вместе с Оксией ушло и счастье Мыльникова. Через неделю его дудку залило подступившей вешней водой, а машину для откачки воды старатели не имели права ставить, и ему пришлось бросить свою работу. От всего богатства Мыльникова остались одни новые ворота, да сотни три бревен, которые подрядчик увез к себе, потому что за них не было заплачено. С горя Мыльников опять засел в кабак Ермошки и начал попивать помаленьку нажитое добро. Сначала лошадь, потом кошовку, лошадиную сбрую и, наконец, всю одежу с себя. Наступало лето, и одежа была не нужна. Раз, когда Мыльников сидел в кабаке, Ермошка сказал: «А Окс-то я ловкую штуку уколола. За Матюшку замуж вышло». «Но!» — изумился Мыльников. «Приданное, слышь, вынесла. Целый фунт твоего-то золота Матюшка продал Петру Васильевичу за 4 сотенных билета. Она, брат, Окси-то поумнее всех оказала себя. Ах, курва! Да я ее растерзаю на мелкие части. Ну, теперь дудки. Матюшка-то изувечит всякого. Другую такую-то дуру наживай». На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольня пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено. Пласты березитов, сланцы, песчаники, глина. И только кварц встречался ничтожными прослойками, без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она отведет всю рудную воду в Болчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по 2 раза в день и оставался там 5 часов. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам. Что неприятно поражало Родиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к Рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого штейгера, точно все это не касалось его. Так продолжалось 2 месяца, а потом Карачунский точно проснулся. Он зачастил на Рублиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по рассечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то попричилось, как решили все. «Скоро ли?» — спрашивал он каждый день Родиона Потапыча. Еще 18 аршин осталось. К реке скорее пойдем, потому там ребровик да музга пойдут. Музгой рабочие называли всякую смесь, а в данном случае музга состояла из глины и разрушившихся песчаников. Попадались еще прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца, носившей название кавардака. Вероятно, оно было дано сначала кем-нибудь из горных инженеров и было подхвачено рабочими. Да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое и зубастое словечко. Тем более, что такой белой глины рабочие очень не любили, лопата ее не брала, а кайло вязло, как в воске. Такой кавардак встречается только в полосе березитов, как продукт их разрушения. Новое увлечение Карачунского рублихой находилось в связи с его душевным настроением. Это была его последняя ставка. Оправдает себя рублиха, и Карачунский спасен. Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавший в какой-то дальний угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупицы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе! И какими родовыми муками добываются такие крупицы! Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти, и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал Карачунского издали и старался в такие минуты не мешать барину раздумываться. Ничего, пусть подумает. Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улыбнулся. Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч? Не могу знать... Степан Романович, у господ свои мысли, у нас, мужиков, свои, а чужая душа потемки. А тебе пора и подумать о своем-то лакомстве. У всех господ одна зараза, а ты только попревосходней других себя оказал. Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается, а мужик полакомится и бежать. Видал я господ всяких, Степан Романович, а все-таки не пойму их никак. Я тебе речь говорится, а вообще. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили, правильные были господа, настоящие. Зверь так зверь во всю меру. Добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить. А про нынешних ты говорить нечего. Он и зла-то не может сделать, засилья нет, а так одно звание, что барин. А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч? Тебя-то бочка меду... Да ложка дегтю, вот как я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство, цены б тебе не было. Всякая повадка в тебе настоящая, и в слове тверд даже на редкость. Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехаться верст 5 по свежему воздуху. Отлично, весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло, льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко дышится в такую весеннюю ночь. Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлита чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз когда так ночью Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль, а что если бы умереть в такую ночь?